Но неделя шла за неделей, месяц за месяцем, и, наконец, в их сердцах заговорили давно умолкшие струны. Молчаливый, полный терпения, непонятный человек, который всегда был готов помочь другому, не требуя помощи для себя, всегда довольствовался самым малым и делил это малое с теми, кто нуждался больше него. Человек, который в холодные ночи уступал свое рваное одеяло какой-нибудь больной женщине, а в поле подкладывал слабым хлопок в корзины, не боясь, что у него самого будет недовес. Человек этот мало-помалу возымел над ними странную власть. Не случайно в изданной в 1853 году книге «Ключ к хижине дяди Тома» Бикерстоу, опровергая клеветнические обвинения в искажении действительности, привела огромный документальный материал, послуживший основой для написания романа. Вместе с тем в романе нашли свое отражение некоторые слабости аболиционистского движения, а именно – его непоследовательность, половинчатость решений, компромиссность. Вот почему писательница видит выход из создавшегося положения не в вооруженной борьбе, а в христианской религии. Именно христианская религия, по ее мнению, должна была примирить рабов и рабовладельцев. Не случайно поэтому Бикерстоу, сама воспитанная в духе почитания религиозных догматов, наделяет главного героя романа Тома не только способностью к состраданию и человеколюбием, но вкладывает в его уста христианскую проповедь всепрощения и покорности. «Скажите им, — просит умирающий Том Джорджа, — передать последнюю волю детям, пусть идут по стопам своего отца». Том прощает своих хозяев, продавших и предавших его доверчивое сердце. Он готов простить даже Легри, утверждая, что тот не сделал ему ничего дурного. Том уходит из жизни, примиренный с ней. Непоследовательность, половинчатость выводов, которым приходит Бикерстоу, проявилась и в ее противопоставлении добрых хозяев Сен-Клер, Ева, молодой Джордж Шелби, злым работорговцам и рабовладельцам. Легри, Гейли, Меркс. Писательница не смогла увидеть, что сама природа рабовладельческого общества не позволяет появиться добрым плантаторам, деятельность которых стала бы образчиком христианского единения рабов и хозяев. Действительность гораздо более жестока, чем этого хотелось бы исполненной любви к людям писательницы. Именно описанием жестокости, царящей на территории Южных Штатов, раскрытием бесчеловечности рабства как такового, Бикерстоу приближала день великой битвы американского народа за уничтожение рабовладельчества. И когда настал день этого сражения, под знамена президента Соединенных Штатов Америки Авраама Линкольна стало 200 тысяч негров. Рабство негров в Америке юридически было отменено в 1865 году. Рабы получили свободу, но экономическая и социальная структура общества, по сути дела, не изменилась ни для черных, ни для белых. Вот почему роман «Гарриет Бикерстоу» принадлежит не только XIX веку, повествует не только о прошедшем. Он может и должен сегодня читаться в контексте современной Америки. Америки, преследовавшей великого негритянского певца Поля Робсона, убившей борца за права негров Мартина Лютера Кинга. Америки, проводящей сегодня политику геноцида по отношению к индейцам. Нет по-прежнему мира на американской земле, поскольку не изменилась природа общества, основанного на угнетении, эксплуатации и насилии. И по-прежнему негритянское население, теперь уже в кварталах гетто, несет тяжкое бремя бесправия, бремя угнетенного, но не желающего оставаться на положении рабов народа. Поэтому роман «Хижина дяди Тома», события которого так перекликаются с нынешней действительностью Соединенных Штатов Америки, не потерял своего значения и в наши дни. Александр Чирков, кандидат филологических наук. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Виктория Мариниченко. Киев, 1999 год.